Агата Кристи. Мужчина в коричневом костюме. Перевод Никоненко. Пролог. Надина, русская танцовщица, покорившая Париж, выходила на аплодисменты, снова и снова кланялась. Ее узкие черные глаза сузились еще больше, длинная линия алого рта вяло ползла вверх. Занавес с шумом упал, скрыв за собой причудливую красно-синюю декорацию, а восторженные французы продолжали благодарно аплодировать и топать ногами. В сине-оранжевом вихре воздушных одежд танцовщица покинула сцену. Бородатый господин с восторгом заключил ее в объятия. Это был импресарио. «Великолепно, малышка, великолепно!» — воскликнул он. «Сегодня ты превзошла себя!» Он галантно расцеловал ее в обе щеки. Мадам Надина приняла похвалу как должное и прошла в гримерную, где повсюду были беспорядочно навалены букеты, висели на крючках великолепные футуристические костюмы, а горячий воздух был насыщен ароматом цветов, тонких духов и благовоний. Жанна, ее костюмерша, помогала своей госпоже, безумолку изливая поток неискренних комплиментов. Стук в дверь прервал этот поток. Жанна пошла к двери и вернулась с визитной карточкой в руке. «Мадам примет? Дай взглянуть». Танцовщица томно протянула руку. В ее глазах вспыхнул интерес, когда она увидела на визитной карточке имя «Граф Сергей Павлович». «Я приму его. Мои свои пеньюар, Жанна, и побыстрее. А когда граф войдет, можешь быть свободна». «Хорошо, мадам». Жанна принесла пеньюар, изысканное одеяние из шифона цвета спелой кукурузы с отделкой из горностая. Надина облачилась в него и села, улыбаясь про себя, а ее длинные белые пальцы барабанили по стеклу туалетного столика. Граф незамедлительно воспользовался дарованной ему привилегией. Это был мужчина среднего роста, очень стройный, весьма элегантный, невероятно бледный, крайне усталый. В его лице было мало примечательного, и если исключить манерность, граф вряд ли можно было узнать, встретив еще раз. Он склонился над рукой танцовщицы с подчеркнутой учтивостью. «Мадам, это поистине наслаждение!» Вот и все, что услышала Жанна, прежде чем закрыла дверь, выходя из комнаты. Улыбка Надины сползла, как только они остались вдвоем с посетителем. «Хотя мы и соотечественники, я полагаю, мы не будем говорить по-русски», — заметила она. «Поскольку никто из нас ни слова не знает на этом языке, решение вполне благоразумное», — согласился граф. По обоюдному согласию они перешли на английский. Манерность графа сразу исчезла. Можно было не сомневаться, что теперь он говорит на своем родном языке. И в самом деле свою жизнь он начинал как артист-имитатор в лондонском мюзик-холле. «У вас сегодня был огромный успех», — отметил граф. «Поздравляю». «Это не меняет дело», — сказала женщина. «Я обеспокоена. Мое положение отличается от прежнего. Подозрения, возникшие во время войны, не исчезают. За мной постоянно следят. Но вам же никогда не предъявлялись обвинения в шпионаже? Наш шеф весьма осмотрительно разрабатывает планы». «Да здравствует полковник», — сказал граф, улыбаясь. «Поразительная новость, не правда ли? Он собирается уходить в отставку, на пенсию, как самый обычный врач, мясник или водопроводчик. Или любой деловой человек», — закончила Надина. «И ничего странного. Ведь полковник всегда был блестящим деловым человеком. Его подход к организации преступления был таким же, как у любого делового человека, скажем, к открытию обувной фабрики. Оставаясь в тени, он спланировал и осуществил целую серию удачных дел в различных областях своей профессии,